Глава 14. «Разве я сторож брату моему?» Бытие. Глава 4, стих 9. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Евангелие от Матфея. Глава 18. Стих 12. «Сколько же лучше человек овцы?» Евангелие от Матфея, глава 12, стих 12. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, кто спасает жизнь одного, спасает жизнь всех живущих». Коран, сура 5, стих 32. С каждым годом мы медленно, но верно приближались к победе. Нужно ведь соблюдать меру. Пора, сэр. Мой заместитель-стажер, курсант или третий лейтенант, медвежья лапа, стоял в дверях. С виду он был до неприличия молод и вообще не столь же безопасен, как и любой его предок, охотник за скальпами. Идем, Джимми. Я был уже в скафандре. Мы направились в предбанник, на ходу я сказал ему: «Только вот что, Джимми, держись рядом и не путайся под ногами. Не теряйся и помни, боезапас создан для того, чтобы им пользоваться. Если, не дай бог, я получу искупление грехов, начальником будешь ты. Но если у тебя есть хоть каплю ума, ты доверишься взводному сержанту». «Так точно, сэр». Мы вошли. Сержант скомандовал смирно и отдал честь. Я отсветовал в ответ, сказал «Вольно!» и начал осмотр первого отделения, а Джимми занялся вторым. Затем я перепроверил второе лично, каждую мелочь у каждого бойца. Похоже, сержант делал это придирчивее моего. Я, как всегда, ничего особенного не нашел. Но бойцы чувствуют себя увереннее, если сам въедливый старик благословит каждого. Кроме этого, это моя работа. Потом я вышел на середину. «Еще одна охота на багов, ребята. Но сегодня, как вы знаете, все будет немного иначе. На Клендату держат заложниками наших ребят, поэтому мы не можем использовать те новобомбы. Значит, следует спуститься, закрепиться на планете, удержать ее и вышвырнуть багов вон. Обратного катера не будет, он только привезет дополнительные боезапасы и рационы. Если попадете в плен, выше нос и действуйте по инструкции. И помните, за вами вся армия, вся федерация. Мы придем и вытащим вас. И того же ждут от нас наши товарищи с Монтгомери и Свамп Фокс. Те, кто остался в живых, ждут нас и знают, что мы придем. И мы идем. Наконец-то мы вытащим их. Не забывайте, пока мы выручаем их, нас поддерживают все. А наша забота — лишь небольшой район. Все это мы много раз отрабатывали, и последнее. Перед самым вылетом я получил письмо от капитана Джилала. Он пишет, что новые его ноги работают отлично. И еще он велел передать вам, что постоянно помнит о вас и надеется, что вы прославите свои имена. И я тоже. Падре, 5 минут. Меня затрясло мелкой дрожью. Но когда я скомандовал смирно, по отделениям левый и правый борт приготовиться, малость отпустила. Я был в полном порядке, пока осматривал каждого в капсулах с одного борта. Тем временем Джимми и сержант занимались другим. Затем мы впихнули Джимми в носовую третью. Как только он скрылся, меня затрясло снова. Мой сержант положил мне руку на плечо. «Как на маневрах, сынок?» «Помню, пап». Дрожь тут же унялась. «Это от ожидания. Уже прошло». «Я знаю». 4 минуты. Пора и нам, сэр». «Пошли, пап». Я быстро обнял его, и флотские помогли нам забраться в капсулы. Дрожь, похоже, прошла окончательно, я доложил. «Мостик, дикобразы Рика к броску готовы». 31 секунда, лейтенант», — она добавила. «Счастливо, ребят. На этот раз мы с ними покончим. Верно, капитан. Проверка. А пока даю музыку. Она нажала кнопку. Во славу пехоты сияет в веках.